Подождав, пока за ними закроется дверь, Макс встал и запер ее на ключ, который аккуратно опустил в карман. Подойдя вплотную к сидящему Уткину, удивленного таким его поведением, Макс широко расставил ноги и, глядя в упор в испуганные глаза Игната, спокойно и равнодушно сказал: «Уткин, ты этого даже не знаешь, а ведь я тебя сейчас убью!» Наверное, в его взгляде и интонации было нечто такое, что заставило Кнута сразу в это поверить. Его рот скривила судорога страха, лоб побелел, и на нем мгновенно выступили крупные капли пота. Нос заострился, а под глазами появились черные тени. Парень на глазах постарел лет на 10. «За что?» Проглотив слюну, онемевшим языком выпихнул он вопрос. «За друга, которого вы изувечили в подвале. За дядьку, которого вы мучаете и пытаете третий день. За поджог его дома и кражу вещей. И, наконец, за смерть двух человек, его соседей. Этого достаточно. До следователя ты не дойдешь. Можешь даже не сомневаться». «Мы не убивали! Мы не убивали! Не убивали!» Вскочив на стул, запинаясь, твердил он одно и то же, словно его разум перестал ему служить. «Слышите, не убивали мы никого!» «Кто это мы? Ты там был не один!» «Мы с Ленькой, но мы никого не убивали!» «Сядь и подбери сопли!» Брезгливо сунув ему стакан с водой, Ухов отошел к стене и уставился на репродукцию картины Карла Брюлова «Всадница», где рукой у какого-то остряка буква «С» была исправлена на «З». Раздраженно содрав репродукцию, он смял ее и выбросил в корзину. «Короче, подонок, твое единственное спасение — это рассказать мне всю правду и показать место, где вы прячете Романа Николаевича Зобова, живого или мертвого. Другого выхода у тебя не будет. Я убью тебя прямо здесь и ночью вывезу труп, а потом займусь твоим Леней, кажется, его кличка Граф». «Да, я все расскажу, но только ведь вы мне не поверите». «Попробую». «Вчера днем ко мне приехал граф и сказал, что есть нехилое дело. Он от кого-то слышал, что дом номер 16 уже несколько дней стоит бесхозным, вроде как хозяин куда-то исчез, и оставил в доме, давала дорогих вещей и денег. Ну, я согласился. Сел с графом в его тачку, и мы поехали к этому дому, чтобы самим убедиться, что никого в нем нет. В течение дня мы проезжали там несколько раз и решили, что в самом деле дом пустует, и мы можем в него забраться. Ближе к вечеру мы начали готовиться, купили фонарик, перчатки, а маски сделали сами. Примерно в половине 10 мы еще раз подъехали к дому, остановились метров за 100 и около часа наблюдали, не зажжется ли в окнах свет. Свет не зажигался, но входить мы не торопились, ждали половины 12. Когда подошло время, мы подогнали тачку прямо к воротам. Отмычкой я открыл калитку, а потом и дверь самого дома. Мы зашли на веранду и некоторое время прислушивались, а потом, уверенные на все 100%, что дома никого нет, прошли на кухню и начали искать деньги, попутно отмечая, где что лежит ценного. Искали мы долго, старательно, но кубышки не нашли. И тогда граф предложил мне осмотреть подпол. Он сказал, что скряги всегда хранят деньги поближе к земле. Но я спустился, шмонал-то минут 15, но ничего, кроме самогона, не нашел. После я вылез и присоединился к графу, который в это время уже обыскивал комнату. Прошло не больше 5 минут, как мы услышали громкий мат и стук падающего тела. Я тут же хотел разбить окно и бежать, но меня остановил граф. Он отворил дверь в кухню и сказал, что хозяин дома в темноте грохнулся в незакрытый мною люк и сломал себе шею. Мы подошли к подполью и некоторое время прислушивались, а потом Ленька включил фонарик, и мы увидели, что хозяин грохнулся в подвал и взаправду сломал себе шею. От страха я хотел убежать, но граф опять остановил меня. Он велел обшмонать труп, надеясь найти в его карманах что-нибудь ценное. Он сказал, что, возможно, я найду у него какой-нибудь ключ, и мы по нему догадаемся, где он хранит бабки. С фонариком в руках я спустился в подполье и сразу увидел пистолет. Об этом я сразу же сказал графу. Он обрадовался и тоже спустился ко мне. Вдвоем мы начали потрошить карманы хозяина, а когда перевернули на живот, чтобы осмотреть задний карман, то он вдруг застонал. От испуга мы отпрыгнули, и я предложил Ленчику делать ноги. Сначала он согласился, но потом решил сделать по-другому. Он сказал, уж если мы начали, то дело надо доводить до конца. Мол, за 10 бед один ответ. Мы привязали его за руки к потолочной балке, а ноги расширили в разные стороны. А потом сели ждать, когда он оклемается. Когда у хозяина дрогнули моргалки, граф велел мне брызнуть в него самогонкой. Я выполнил его приказание, и мужик открыл глаза. Мы спросили его, где он хранит деньги, но он отказался отвечать. Мы уговаривали его очень долго и вежливо, но он так ничего нам и не сказал. А время шло, и оставаться в доме становилось опасным. Тогда мы погрузили все самое ценное, что отметили ранее, и поехали от него прочь. Вот и все, что я могу сообщить. Какая модель и какой цвет тачки у твоего графа? Фиолетовая шестерка, а что? А то, подонок, что я видел своими глазами, как вы отъезжали от дома, когда он уже горел. А значит, это вы его подожгли. Ну, может быть, по неосторожности. Заюлил и сжался в комок кнут. Мы пили самогонку и случайно разбили бутылку, а потом, наверное, случайно обронили сигарету. «Случайно, говоришь? Да!» Яростно швырнув кнута на пол, Ухов наступил ему на горло. «И Гончарову вы отшибли мозги случайно, и Зобова замучили по неосторожности, и Ваську с Николаем вы замочили тоже случайно. Раздавлю, гнида!» «Не надо!» Задыхаясь, прохрипел Уткин. «Я вам все расскажу!» «Говори, падла!» Переставляя ногу с горла на грудь, гаркнул Ухов. «Того мужика в подполье!» Я по приказанию Ленчика действительно несколько раз ударил, и дом мы подожгли. Но ни про какого Ваську и Николая ничего я не знаю, и про Зобова я тоже слышу в первый раз. Врешь, нечесть! Снова озверел Ухов и сильнее прежнего придавил ему гортань. Теперь достаточно было небольшого усилия, и Уткин поплыл бы в светлые дали, качаясь на огненно-черной глади Мертвого моря. Его спас настойчивый стук в дверь. Вернулись Денисов и Семенов с целым мешком барахла, изъятого из дома кнута. «Однако круто ты с ним!» Указав на взъерошенного и едва живого Игната, усмехнулся Давыдов. «Погляди, что мы надыбали. Кажется, то, что нужно. Его мать, Людмила Григорьевна, сразу поняла, что к чему, и тут же нам все отдала. Там у нее еще ковер остался, тащить не хотелось. Глянь-ка на барахло!» «Да, это дядькины вещи!» Мельком заглянув в мешок, равнодушно отметил Макс. «А пистолет и радиоаппаратуру не нашли?» «Пистолет и аппаратуру забрал граф!» Не решаясь встать с пола, поспешно пояснил Игнат. «Это у него надо спрашивать!» «Где и с кем он живет? Только не ври хоть на этот раз! Это твой шанс! Если его показания сойдутся с твоими, то у тебя появится надежда остаться живым!» «Да, да, конечно, я скажу!» С жаром поддержал эту идею Игнат. «Записывайте. Автозаводской район, Звездный бульвар, 49, квартира 543. Живет он с родителями и младшей сестрой». «Когда вы планировали встретиться?» «Я должен был ему позвонить после того, как продам ковер». «Звони и скажи, что продал, все нормально, и ты сейчас к нему подъедешь. Да смотри у меня без фокусов. Перестань трястись, говори нормально и весело». «Ты продал ковер, получил бабки, и у тебя отличное настроение. Одно неверное слово, и ты получишь в лоб. Я в момент вышибу из тебя дух». «Алло, Ленчик, кнут на трубе!» Под пристальным взором Ухова оптимистично повел разговор Уткин. «Да у меня все окей, ничего недолго, пока то, пока сё. Быстро только кролики умеют. Нет, пока только один. Да нет, все нормально. Я к тебе сейчас подскочу. Не, не надо, я сам. Когда? Минут через 20 тачку поймаю и к тебе. Жди». Пристегнув Игната наручниками к батарее и оставив при нем Семенова, Ухов с Давыдовым выехали в новый город. Дом, где проживал Леонид Луганский, оказался мрачным громадным монстром с узкими проемами бойниц вместо окон. Бронированная фирменная дверь 543-й квартиры казалось неподвластно даже легкой полевой артиллерии. Велев Давыдову подняться выше на этаж, Ухов решительно надавил на кнопку звонка. «Кто там?» — почти сразу спросил молодой мужской голос. «Это я!» — едва ворочая языком, зателепался перед глазком Ухов. «Открывай, Катя!» «Пошел вон!» — посоветовал голос. «Нет здесь никакой Кати!» «Эх ты, тварь!» — затарабанил он в дверь ногами. «Катя! Это я! Открывай, киска!» «Пьянимэтэ! Я тебе сейчас так открою, что ты улетишь отсюда вниз головой!» «Я тебе ноги повыдергиваю!» Продолжая пинать железяку, пообещал Ухов. «Стерва паскудная! Я весь день шачу, а она тут блудит!» Наверное, последние слова показались хозяину совсем обидными. А может, он просто решил поразмяться, почесать о пьяницу кулаки и тем самым немного разогнать застоявшуюся кровь. Как бы то ни было, но дверь распахнулась, и на площадку вылетел высокий парень с дубинкой в руках. Весело сощурив глаза, он замахнулся, примериваясь, как получше положить удар. Но тут же, совсем неожиданно, на него сверху свалилось что-то большое и тяжелое. Оно подмяло его и втолкнуло назад в квартиру. «Боже мой, что здесь творится?» — воскликнула выскочившая из комнаты женщина. «Что вы с ним сделали? Помогите! Убивают!» Увидев лежащего на полу сыночка и двух здоровых мужиков, стоящих возле него, заверещала она. «Спокойно, тетенька, мы из милиции!» Показывая удостоверение, улыбнулся Денисов. «А приехали мы для того, чтобы сопроводить вашего сына!» «Куда сопроводить?» При виде удостоверения немного успокоилась она. «Куда вы хотите его сопроводить?» «Ну не на курорт же! Известное дело куда, в милицию!» «За что? Леонид, я совершенно не понимаю, что здесь творится! Может быть, ты мне объяснишь?» Растерянно глядя на эту картину, женщина нервно заломила пальцы. «Я и сам не знаю, мама!» Поднимаясь с пола, изобразил удивление граф. «Позвони Чернову и сообщи, что у нас творится!» «Звоните хоть Белову, все равно не поможет!» Отодвигая хозяйку, Ухов проперся в комнаты. «Ваш сын подозревается в истязаниях и убийстве трех человек, поджоге дома и грабеже. А вот и то, что мы искали!» Указывая на стоящий в углу телевизор, сощурился он. «Хозяюшка, погодите звонить и напрасно беспокоить человека. Самим же потом стыдно будет. Откуда у вас появился этот телевизор? Ведь еще вчера его не было. Не так ли?» «Так, сегодня днем. Леня купил его у знакомого. А вам-то какое дело?» «Не нужно волноваться. Так просто мы не приходим. Его дружок Игнат Уткин уже дал показания». «Какие показания? Что за чушь вы несете?» Опуская трубку на аппарат, увяла она. «Я вам объясню, и если вы дама разумная, то вполне согласитесь со мной. Сегодня ночью ваш сын не ночевал дома и явился только под утро, а днем приволок этот видеоящик, который принадлежит гражданину Зобову Роману Николаевичу. Кроме того, ваше чадо и его дружок унесли из дома музыкальный центр, видеомагнитофон, кучу кожаных вещей и два дорогих ковра, при продаже которых его подельник и был задержан с поличным. Достаточно, хозяюшка, или вам еще рассказать о том, как они чуть не насмерть замучили в подвале человека, неизвестно куда увезли хозяина дома, и в конечном итоге этот дом подожгли?» «Господи, что вы такое говорите? Леня, скажи, что это не так?» «Не скажет он вам этого, потому как в его положении лучше всего молчать. Собирайся, Леонид, твой товарищ ждет тебя с нетерпением. Да не забудь взять ключи от гаража». «Нет, я никуда его не пущу», — затрясла сердобольная мамаша. «Вы все лжете, я же знаю, вы лжете. Мой сын не мог такого сделать. Сыночек, ну что же ты молчишь? Скажи мне хоть слово, они ведь врут. Скажи, что они врут». «Конечно врут, мамочка, даже не сомневайся. Вероятно, случилось какое-то недоразумение, но я должен с ними поехать и сам о всем разобраться. Когда отец вернется с работы, ты все ему расскажешь. Он знает, кого подключать. А Чернову пока не звоните. Тяжелую артиллерию нужно держать про запас. Пойдемте». «Нет, подождите». Злобной щукой она вцепилась в куртку Ухова. «Так просто я вас не отпущу. Покажите еще раз ваши документы, чтобы я запомнила фамилии. И скажите, куда вы его везете и где мне его искать». «Извольте, гражданка Луганская». Поморщившись, Денисов повторно сунул ей в нос свое удостоверение. «А завтра утром можете звонить начальнику центрального РУВД». «Я непременно это сделаю, можете даже не сомневаться». «Чем чрезвычайно нас обяжете?» Выходя последним, оскалился Ухов. «Хорошо, хоть ордер не спросила!» Уже в машине заржал Денисов. «Куда едем?» «В гараж, к этому недоумку!» Кривым указательным пальцем он ткнул графа под ребра. «Показывай дорогу, ваше сиятельство!» «Зачем вам мой гараж?» Скривившись от боли, спросил Луганский. «Там ты при свидетелях отдашь нам пистолет Гончарова и всю аппаратуру, что вы ночью увезли из дома Зобова. А если там ничего нет? Тогда я буду говорить с тобой, как говорил с Кнутом. А уж он-то, парень, не в пример тебе, будет покрепче. Он запел у меня лазарем через 20 минут, а тебе и 10 хватит. Помнишь, как вы мучили хозяина дома и того мужика в подвале? Так вот, то же самое, помноженное на 3, ожидает и тебя. Ты меня понял? А может быть, начнем прямо сейчас? Где там у тебя мошонка?» «Не надо!» Испуганным поросенком завизжал граф. «Я вам все покажу, все отдам. Только не бейте меня, пожалуйста. Я не переношу боли и могу умереть. Сейчас поезжайте прямо по проспекту. Через 2 остановки с правой стороны будет кооперативный гаражный комплекс. 2-й этаж, 27-й бокс. С большим трудом, упросив 2 мужиков из соседних гаражей присутствовать при осмотре 27-го бокса, Давыдов переписал все найденные там предметы, в том числе и пистолет Гончарова. После этой процедуры граф совсем сник, а в машине даже всплакнул. Встреча 2 друзей состоялась в кабинете Ухова, но радостного характера она не носила. Ближе к полуночи Ухов начал допрашивать Луганского, но к его великому огорчению ничего нового он не услышал. Граф почти слово в слово пересказал то, что уже говорил Уткин, и это заставило Макса крепко задуматься —